Отец взял ее с собой. Это был его подарок на день рождения. Она никогда прежде не бывала на рынке. Они стояли в павильоне с бабочками, такими легкими, невесомыми. Бабочки порхали, их крылышки переливались всеми цветами радуги, завораживали. Отец присел перед ней на корточки. «Дочка», — сказала, — «обернись, только очень медленно, и посмотри, кто стоит в дверях». Она обернулась и увидела темнокожего человека в огромном плаще. Его длинные черные волосы были собраны в хвост. Он беседовал с близнецами золотистой кожей, девушкой и юношей. Девушка плакала, так как плачут взрослые. Они стараются сдержаться и сердятся, когда слезы все равно прорываются. Этот у них вид уродливый и смешной. Дверь отвернулась и снова посмотрела на бабочку. — Ты хорошо его рассмотрел? — спросил отец. — Он называет себя маркизом Карабасом. Он обманщик, мошенник, может, даже чудовище. Но если ты когда-нибудь попадешь в беду, обратись к нему, он тебя защитит. Он мой должник. Дверь снова посмотрела на маркиза. Обнимая близнецов за плечи, он выходил с ними из зала. На пороге обернулся, поглядел ей прямо в глаза, ослепил широкой улыбкой и подмигнул. Окружившие их монахи казались в тумане черными призраками. — Скажите, брат, — обратилась дверь к брату Сейблу, — если наш друг не сможет достать ключ, что будет с нами? Он шагнул к ним и, немного помолчав, ответил. — Мы проводим вас прочь из наших владений и отпустим. — А как же Ричард? Монах покачал головой в капюшоне решительно и печально. — Надо было взять маркиза, — сказала дверь сама себе и задумалась, где он сейчас и чем занят. Маркиз Карабас был распят на огромном икс-образном кресте. Крест мистер Вандемар сколотил сам из деревянных поддонов, обломков стульев, створок ворот и колеса от телеги. На это ушла целая коробка ржавых гвоздей. Мистер Крупп следил за приготовлениями и давал ценные указания, а в промежутках бродил по больнице в поисках полезных инструментов. И теперь, взобравшись на приставную лестницу, мистер Вандемар поднимал к потолку всю конструкцию вместе с распятым на ней маркизом. — Чуть выше! — командовал мистер Крупп снизу. — Левее! — Вот так! Великолепно! Просто прекрасно! Они очень давно никого не распинали. Все это происходило в помещении, когда-то служившем столовой для персонала. Руки и ноги маркиза были прибиты к кресту гвоздями, вокруг пояса он был обвязан веревкой. Сам он, судя по всему, был без сознания. Несколько веревок тянулись от креста к потолку, а на полу мистер Крупп разложил целую коллекцию разнообразных острых орудий, от бритв и кухонных ножей до скальпелей и ланцетов. Тут были кое-какие инструменты, которые мистер Вандемар нашел в бывшем отделении стоматологии, и даже кочерга из котельной. — Как он там, мистер Вандемар? — спросил мистер Крупп. Мистер Вандемар на пробу ткнул маркиза молотком. Маркиза Карабаса трудно было назвать хорошим человеком, как и смельчаком. Он и сам это знал. Ему стало давно ясно, что в этом мире, хоть нижним, хоть верхним, все только мечтают быть обманутыми. Именно поэтому он позаимствовал имя у сказочного плута, выбрал такую одежду, манеру удержаться, речь, чтобы все соответствовало образу. Он превратил свою жизнь в одну великолепную шутку. Тупая боль в запястьях и ступнях изводила. Дышать становилось все труднее. Маркиз решил, что притворяться дальше бесполезно, он ничего не выиграет, а потом поднял голову и с отвращением плюнул кровавой слюной в лицо мистеру Вандемару. Это было смело и глупо. Возможно, если б не этот плевок, ему бы позволили тихо умереть, но теперь они возьмутся за него с двойным усердием, а значит, смерть придет скорее. Чайник без крышки кипел.